«Война», — проговорил Ульрих, развалившись в кресле, делая маленький глоточек кофе. «Ты думаешь, герцог Тукви затеял? Как бы не так. Я не буду говорить тебе о магических жертвоприношениях на пути прогресса. Скажу лишь, что за всеми этими вояками стоит тот, у кого найдется много благовидных оправданий своей конечной цели. Окольцевать бесконечное конечным и стать господином Вселенной. Перед тем, как появились паровозы, паровые машины и всякие научные открытия, знаешь, какая война была? И заправляет всей этой бойней тот, кто знает дьявольскую формулу успеха. Всякая война имеет свой тайный смысл. Неужели все эти люди не понимают, что творят? Возмутился Том. Они говорят о мире света, всеобщей любви и мудрости. Они спекулируют людскими надеждами на счастье и обещают земной рай. У них есть оправдание. И это для них главное. Когда есть оправдание, тогда есть и сила. И плевать они хотели на то, что не вписывается в их правду. Они говорят, кто прав, тот и сильнее. Они идут путем силы, понимаешь? Попробуй, встань на их пути. И живо окажешься или в костре, или в паровозной топке. Их кострам всегда будут нужны поленья. Но запомни, кто идет путем силы, силой и судим. И я тебе скажу, что не все они глупцы. Есть среди них очень мудрые люди, как, например, герцог Тук. Он знает, чего хочет. Он благороден и мудр. Но мудрость и любовь едины только тогда, когда их поровну. Если мудрости больше, чем любви, то та часть, что перевесит на невидимых весах, она принадлежит врагу. Высшая правда и правдоподобное оправдание далеко не всегда одно и то же. Эх, да что тут говорить? Ульрих махнул рукой. Давай-ка я тебе лучше такую новость скажу, что ты с ума сойдешь. Мы с Мадлен обвенчались. Теперь вы муж и жена? Воскликнул Том. Да, грустно улыбнулся Ульрих. И ты не поверишь. Она даже говорит, что любит меня. Но знаешь, меня все же не оставляет такое чувство, что она так и не встретила свою единственную любовь. Иногда я смотрю на нее, и мне кажется, что где-то глубоко, очень глубоко в ее душе затаилось великое, безысходное одиночество. Нет-нет, это не такое одиночество, что испепеляет душу, а то неясное, далекое, может быть, даже врожденное, в котором она давным-давно себе уже призналась, и с которым она нашла себе силы не только жить, но даже быть по-своему счастливой. Вот так-то. Он вздохнул и достал сигареты. Кстати, еще одна новость. Ко мне вернулось вдохновение. Я вновь пишу. О караване в часах? Поинтересовался Том, обрадовавшись тому, что Ульрих сменил тему. Нет, я начал новую книгу. И называется она «Прозерпина и ты». Но не спрашивай, о чем эта книга. Пока это секрет. Знаешь, я тоже начал писать, сказал Том. О, живо отреагировал Ульрих. Да, подтвердил Том, доставая из внутреннего кармана толстую тетрадь в красной обложке. Я пишу сказку об одном мальчике, который потерял маму и папу еще о войне, о любви и о жизни вообще. И как эта сказка начинается? Спросил Ульрих. Я начал с конца, ответил Том. А начало потом напишу. Там самое главное — это конец. Понимаю, кивнул головой Ульрих. Сейчас пока не показывай. Пиши. Может быть, что-нибудь получится.